Как только мне удавалось добиться желаемых результатов, я немедленно посылал местному раввину или другому известному еврею в угрожаемый город короткую опять условную телеграмму. «Надеюсь завтра выздороветь. Сообщу немедленно, как только смогу оставить дом». Это означало, что губернатору и полицейским властям срочными телеграммами предписано остановить погромную агитацию. В таких случаях, вследствие моих настояний, директор департамента полиции предписывал соответствующему губернатору лично посетить угрожаемую местность и лично там успокоить евреев. Это обычно делалось в такой форме, что губернатор просил к себе раввина и еще несколько представителей еврейства, которых уверял, что он не допустит погрома. Кроме ремесленников, также купцы пользовались правом жительства вне района оседлости или совершать соответствующие деловые поездки. Для меня было легко доставать для них право въезда в Петербург, но бывали и случаи, что проситель не имел никакого формального права для приезда в Петербург. В таких случаях я телеграфно предлагал просителю выслать прошение в двух экземплярах, один для меня, а другой петербургскому градоначальнику. Проситель от меня получал телеграмму. «Вам сообщат, что впредь до распоряжения вы причислены к канцелярии градоначальника». Этот способ обычно применялся градоначальником тогда, когда другим путем не было возможности обойти правила об еврейской оседлости. Фиктивно причисленные канцелярии градоначальника евреи могли своими семьями совершенно беспрепятственно проживать в Петербурге. Распутин и евреи. Конечно, не приходится распространяться о том, что при улаживании еврейских ходатайств, вскоре ставших моим главным занятием и поглощавших массу времени, дружба Распутина была для меня весьма ценной. Он никогда не отказывал в своей помощи. Правда, в первое время он в еврейских делах проявлял некоторую сдержанность. Он охотнее со мной соглашался, если дело касалось других вопросов. И у меня создалось впечатление, что с еврейским вопросом он мало знаком.